Район Кальма будет превращен в туристическую зону мирового стандарта, располагающую гостиницами и базами морской физкультуры и культурной жизни. Кальма, которая расположена на восточном побережье центральной части Кореи, соседствует с горами Кымган, широко известными всему миру, и другими достопримечательностями, такие как озеро Сижун, каменный массив Чонсукцон и озеро Самир. А неподалеку от нее функционирует Масньонский горнолыжный комплекс. Все это привлекает внимание инвесторов. В районе Кальма вступит в силу закон Каиндер о свободной экономической зоне, опубликованный в мае 102 года Чуче 2013, а иностранные инвесторы будут иметь право открыть и собственный бизнес.